Глава 11. Лицо из песка. По мере возможности всю следующую неделю мы старались держаться подальше от всякого жилья. Даже когда мы с Сенейрой прикрывали линии на наших лицах, даже когда ничего плохого не происходило, в нашем присутствии людям становилось не по себе, словно они нутром чуяли черную тень. Это можно сравнить с прикосновениями холодного ветра, от которого покрываешься гусиной кожей. Меня это вполне устраивало, потому что в последнее время мне было нелегко общаться с незнакомыми людьми. Единственная проблема была в том, что теперь нам каждую ночь приходилось спать в пустыне. И нам это порядком уже надоело. Твердая земля, холодная погода, периодически песчаные бури и ощущение того, что ты оставлен на милость гнусного и злобного мира. А я злился еще и от того, что Сенейра, которую мне нравилось считать избалованной маленькой принцессой, приспособилась к походной жизни куда лучше меня. «Ты снова пялишься», — проворчала она, лежа в спальном мешке у костра, даже не потрудившись открыть глаза. «Как она это делала?» «Извини», — сказал я. «Эй, Келлен», — протрещал Рейчес, — «спроси, а может, она...» «Не начинай». Присутствие девушки и особенно то, как неловко я чувствовал себя рядом с ней, стало для Белка-кота источником бесконечного развлечения. Он предлагал мне непременно поиграть с Энейрой в брачные игры, утверждая, что их практикуют в развитых странах по всему миру, но я был уверен, что он сам их придумывал. Когда я сказал, что мне нравится девушка, он напомнил, что мои шансы снова увидеть Нефению в своей почти наверняка короткой жизни были практически нулевые. «Ты сегодня еще зануднее, чем обычно», — процедил Белка-кот, спрыгнул с моего плеча и удалился в темноту. «Пойду убью какую-нибудь зверушку». «Это, знаешь ли, называется охотой. Не при моих методах». Я улегся в третий раз за ночь и попытался уснуть. Поерзав с минуту, я понял, что сегодня заснуть мне не судьба. И не только потому, что земля была жесткая, а ночь холодная. В голове постоянно что-то зудело, и я постоянно был на взводе. С тех пор, как маг Шелка показал мне ордер заклинания, я, закрывая глаза, всякий раз гадал, кто же придет за мной в следующий раз. Еще хуже было то, что из-за Рози и Сенейры я не мог поговорить об этом с Фериос. Когда мы только покинули земли Джентеп, всякий раз, особенно по ночам, я начинал нервничать. Тогда Фериус вдруг заводила разговор, придумывала какую-нибудь историю или рассказывала о каком-нибудь насекомом или растении, которые, подумать только, подвернулись ей под руку прямо здесь и прямо сейчас. Но теперь она каждую ночь сидела напротив Рози. Они играли в карты и не говорили почти ни слова. Я и от этого дергался. В конце концов, у меня появилась привычка прогуливаться по пустыне всякий раз, как я не мог уснуть. В этих местах песок был по большей части синий, и поэтому мне представлялось, что я иду по прибрежной морской воде. Но мне это нравилось. Если уйти достаточно далеко от костра, казалось, что от ветра песок вокруг меня вздымается волнами. Если долго в него всматриваться, начинали угадываться картинки. Животные, корабли, лица. Они появлялись на несколько мгновений, а потом ветер уносил их прочь, и их сменяли новые. Иногда при слабом ветре рисунки подолгу не исчезали, и какое-нибудь лицо почти оживало, у него открывались глаза и слегка шевелились губы. Чаще всего во время таких прогулок я видел лицо сестры, Шеллы. Иногда, если я смотрел на песок под нужным углом, я представлял себе Шеллу, будто западный ветер прямо из земель Джентеп сложил из миллиона песчинок ее лицо. В глазах глубокая сосредоточенность, выражение, как обычно, нахмуренное. Я снова ее разочаровал. Конечно, это мое воображение играло со мной шутки. Когда устаешь, в тусклом свете звезд и луны почудится все что угодно. И все равно я не переставал думать, что бы сказала мне сестра, окажись она здесь. Как выяснилось, гадать не было особой необходимости. «Наконец-то!» — сказал образ Шеллы, вихрясь в песке у моих ног. Я уже думала, что до тебя никогда не дойдет».